Очередное наше упражнение – это медитация. Но перед тем, как приступить к его выполнению, поговорим о том, что же такое медитация. Итак, что такое медитация? В толковом словаре Ожегова понятие медитации определяется так. Медитация – это состояние глубокой умственной сосредоточенности на чем-либо одном. Отрешенность от всего остального. Действия, приводящие в такое состояние. Вообще глубокие размышления, сосредоточенность на чем-либо. Энциклопедия Кирилла и Мефодия термин «медитация» трактует следующим образом. Медитация – это умственное действие, цель которого – приведение психики человека в состояние углубленности и сосредоточенности. Медитация сопровождается телесной расслабленностью, отсутствием эмоциональных проявлений, отрешенностью от внешних объектов. У многих людей в странах Запада термин «медитация» ассоциируется с чем-то сугубо восточным, то есть чуждым нашей культуре. Иногда нам кажется, что атрибутами медитации являются воскурение благовоний, китайская музыка или специфические ритуалы, вроде бесконечного созерцания собственного пупка. Да, конечно, у каждого народа свои способы достижения иного измерения собственного сознания. И мантры, мандалы, и поза лотоса являются атрибутами некоторых видов медитационных техник. Некоторых, но не всех. А техники медитации присутствуют во всех мировых культурах. Просто называются по-разному. Или вообще не называются никак. Но медитируют все люди, чаще всего просто не зная, что это так называется. По определению доктора Роджера Уолша, профессора психиатрии и поведенческой медицины, изучающего область взаимодействия между восточной и западной психологией, медитация – одна из функций сознания. С точки зрения функций сознания, наше обычное бодрствующее состояние сознания уделяет чрезмерное внимание отдельным фрагментам. Для человека исключительно важно заниматься персональной, интенсивной и систематической тренировкой разума путем дисциплинированной практики медитации, чтобы освободиться от нескончаемых искажений, характерных для наших повседневных, эмоциональных и мыслительных процессов, которые могут постоянно разрушать ощущение нашей внутренней целостности. Слова «медитация» и «медицина» безусловно связаны друг с другом. По мнению физико-теоретика Дэвида Бома, который в одном из исследований изучал целостность как фундаментальное свойство природы, слова «медитация» и «медицина» происходят от латинского корня «медиаре», означающего «лечить». Само же слово «медиаре» происходит от индоевропейского корня «мерить», измерять. По словам Бома, это понятие подразумевает, что все объекты имеют свою собственную правильную внутреннюю меру, которая делает их тем, что они есть на самом деле, и придает им определенные, присущие только им качества. Пионером в исследовании физиологии медитации стал американский кардиолог при Гарвардской медицинской школе доктор Герберт Бенсон. Свои исследования он начал в 1967 году. У подопытных во время медитации на 17% падало потребление кислорода и, соответственно, выделялось меньше углекислоты. Дыхание замедлялось с 14-15 дыхательных движений в минуту до 10-11. Уменьшился объем ежеминутной вентиляции легких. Изменялось кровяное давление и даже биохимический состав крови. Это открытие проливает свет на одно из наиболее действенных средств, с помощью которых организм может сознательно регулировать свои физиологические механизмы. Феномен релаксационной реакции. но не только. Медитация является также путем к интенсификации мышления. Когда глаза закрыты и тело физически расслаблено, внимание и сознание сосредотачивается на своем внутреннем мире. Очевидно, что в такой ситуации мы обращаем больше внимания на ход своих мыслей. Очень важно сделать этот процесс управляемым, и во время медитации мы учимся это делать. Медитируя, мы создаем возможность осознанного обмена информацией между подсознательной и сознательной частями нашего мышления. Иными словами, техники медитации дают возможность естественным образом сознательно влиять на свое подсознание для достижения заранее запланированных, осознанных целей. Это дает возможность самостоятельно изменять определенные в данный момент нежелательные привычки и шаблоны поведения, уверенно контролировать собственные эмоции, максимально быстро усваивать новые привычки и знания, получать дополнительную, так называемую, интуитивную информацию, перепрограммировать свое подсознание. Эффекты применения таких техник иногда выглядят как чудо, хотя ничего сверхъестественного в них нет. Это только понимание и использование возможностей, присутствующих в мышлении каждого из нас. Каждый человек может этому научиться. Придай своему телу позу победителя. Улыбнись. Закрой глаза. Глубоко вдохни и выдыхая, полностью расслабь свое тело. И вспомни снова ощущение счастья, покоя, безопасности. И представь, что пространство вокруг тебя заполняется цветами счастья, покоя и безопасности. Представь себе эти цвета. И представь себе, что пространство вокруг тебя заполняется цветами, звуками, запахами счастья, покоя и безопасности. Ты видишь цвета безопасности, счастья и любви. Ты слышишь звуки счастья, покоя и безопасности. Ты чувствуешь запах счастья, покоя и безопасности. Твое тело ощущает всей своей полнотой волну счастья, покоя и безопасности, присутствующую рядом с тобой, вокруг тебя и внутри тебя. Расслабься. Сосредоточься на своем дыхании. Дыши глубоко и спокойно. Медленно вдыхай и выдыхай. Представь, что воздух в пространстве вокруг тебя излучает спокойный свет здорового расслабления и покоя. И представь, что вдыхая, ты втягиваешь этот свет внутрь своего тела и заполняешь его покоем и безопасностью. Вдыхая, ощущаешь расслабление тела, вызванное его освобождением от различного рода эмоционального напряжения и физических недомоганий. Продолжаешь дышать глубоко и спокойно. Вдох и выдох. Вдох и выдох. каждым вдохом и выдохом становишься все более спокойным и расслабленным. Чтобы помочь тебе в достижении еще более здорового, спокойного расслабления, я сосчитаю теперь от 10 до 1. Каждая названная мною цифра и каждое произнесенное мною слово будут способствовать твоему погружению в состояние глубокого и безопасного расслабления и покоя. Каждая названная мною цифра и каждое произнесенное мною слово будут способствовать усилению твоего внутреннего видения и твоей силы. Ты чувствуешь, как становишься все более спокойной и мудрой личностью. Твое могущество возрастает с каждым произнесенным мною словом. 10. Сосредоточь внимание на макушке своей головы, на коже, покрывающей твою голову. Обрати внимание на легкое дрожание кожи, ощущение вибрации и чувство тепла. Погружая все глубже в состояние приятного расслабления, позволь расслабиться коже твоей головы. Позволь, чтобы это чувство расслабления опустилось к твоему лицу и глазам. Теперь расслабь рот, губы, язык и челюсти. Расслабься. Успокаивающее тепло расслабления опускается к твоей шее, внутрь шеи, к плечевому поясу. Расслабь свое тело внутренне и внешне. Если пожелаешь, то можешь представить себе ощущение, словно чьи-то руки нежно массируют твою шею и плечи. Погружаясь все глубже в состояние расслабленного, но внимательного мышления, почувствуй, что в этой области тела мышцы полностью расслаблены. Семь. Представь себе, что этот теплый, успокаивающий свет расслабления опускается на твои плечи. Расслабь плечи. Теперь этот свет заполняет твои локти, и ты чувствуешь, как локти расслабляются. Теперь свет заполняет предплечья обеих рук. Почувствуй, что эти области тела полностью расслаблены. Почувствуй, как под влиянием расслабления тяжелеют твои ладони. Твои ладони стали тяжелыми. Если пожелаешь, то сможешь представить, как сквозь кончики твоих пальцев из тела уходит ненужное тебе напряжение, связанное со стрессом. Твои плечи, предплечья и ладони теперь глубоко и полно расслаблены. Глубоко расслаблены. А чувство расслабления и тепла опускается к твоей спине и грудной клетке. Во всей спине и грудной клетке ощущаешь чувство глубокого расслабления и тепла. Достигая все более глубокого состояния спокойного, здорового расслабления и покоя, расслабь свою грудную клетку внутренне и внешне. Теперь тепло и расслабление нежно продвигаются к нижней части твоей спины и к почкам. В меру того, как успокаивающее, здоровое расслабление медленно опускается вдоль твоего тела, расслабляется твой желудок и область кишечника, и ты чувствуешь расслабление области живота, внутренне и внешне. Четыре. Чувствуешь, как расслабление опускается вдоль твоего тела все ниже, к половым органам, ягодицам, бедрам. И твое тело погружается в глубокое состояние спокойного и здорового расслабления. Три. Расслабь бедра. Чувство тепла и расслабления заполняет все мышцы, все клетки твоего тела. Ты избавляешься от всех напряжений, вызванных стрессом. Два. Легко погружаясь во все более глубокое состояние расслабления, в полное покоя состояние расслабления. Погружаясь в состояние здорового, спокойного расслабления, расслабь мышцы ног. Избавляешься от всех напряжений, вызванных стрессом. Один. Теперь чувство глубокого расслабления заполнило твои щиколотки, стопы и пальцы ног. Представь, что подошвы твоих стоп расслабляются, заполняясь чувством приятной вибрации и тепла. Сейчас твое тело находится в состоянии глубокого, здорового и безопасного расслабления и покоя. И всегда, когда ты захочешь снова ощутить себя в этом глубоком состоянии физического расслабления и душевного покоя, тебе достаточно будет глубоко вдохнуть и, выдыхая, мысленно сказать себе «расслабься», позволяя одновременно, чтобы твое тело и твое сознание вспомнили и ощутили снова то приятное состояние, которое ты ощущаешь теперь. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Сейчас твое мышление работает максимально эффективно, впитывая всю полезную тебе информацию. Ты дышишь глубоко и равномерно, наблюдая за своим дыханием. Наблюдая, как вдыхаешь воздух и выдыхаешь. Вдыхаешь и выдыхаешь. И с каждым выдохом твое тело расслабляется, а ты входишь на более глубокий, более здоровый уровень мышления. Глубоко вдыхая, помни, что с каждым выдохом расслабляешь свое тело. Ты дышишь глубоко и свободно, слушая мой голос и сосредотачивая свое внимание на фразах, которые я буду произносить. И повторяй их мысленно за мной и прими их как свои. Я дышу глубоко и свободно, чувствую, как золотистый свет расслабления протекает сквозь мое тело. Приятное тепло проникает теперь в меня, начиная от кожи, покрывающей мою голову, и вызывая ощущение расслабления. И с каждым моим выдохом все больше расслабляются мои глаза, мое лицо, челюсти и язык. Теплое ощущение расслабления успокаивает область моего горла, внутренней и внешней. А в меру того, как мое состояние покоя углубляется, усиливается приятное чувство расслабления. Моя спина, плечи и руки расслабляются теперь полностью. А в меру того, как мое тело расслабляется, мое мышление наслаждается ощущением покоя сознания. Все мышцы, железы и органы в глубине моей грудной клетки и верхней части спины теперь глубоко расслаблены. Глубоко вдыхая несущий жизнь кислород, я ощущаю, как теплое расслабление разливается по всем моим мышцам, железам в области живота и спины. Глубокое расслабление является прекрасным ощущением и очень здоровым состоянием организма. Теперь я полностью расслабляю мышцы в области бедер и таза. Я чувствую, как успокаивающее расслабление опускается вниз по моим ногам. Я стою спокойным и расслабленным. И теперь, когда проговариваю мысленно фразу «расслабься», этот прекрасный золотистый свет расслабления окутывает мое тело. Этот прекрасный расслабляющий золотистый свет согревает и успокаивает мои колени, икры ног, стопы, пальцы ног. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Расслабление восстанавливает мое тело и активизирует мое мышление. Я расслабляюсь глубоко и полностью. Глубокое расслабление – это прекрасное ощущение. И когда я снова пожелаю войти в глубокое состояние расслабления, в котором нахожусь теперь, мне достаточно будет 3 раза повторить мысленно фразу «Расслабься, расслабься, расслабься». В этом полном покое состоянии глубокого расслабления моя иммунная система восстанавливается, усиливается. Оздоровительная сила моего организма укрепляет мою умственную и физическую энергию, побуждая меня к динамическим действиям в жизни полной достижений и дающих удовольствие. Я становлюсь здоровым человеком, расслабляясь. В состоянии творческого расслабления мои цели становятся для меня яснее. Теперь мое тело и мышление охватывает глубокое чувство покоя. Я раскрываюсь для творческого вдохновения и позитивных возможностей. Теперь